Марк, ты понимаешь, ситуация некрасивая, но помочь тебе можно двумя путями. Вновь подошла ко мне Мэриха, но произнося эти слова, в глаза не смотрит. Вызвать лекаря, но это займет определенное время. Галния замолчала. Жду второй вариант, а женщина молчит. Пришлось мыкнуть, чтобы привлечь внимание. Тогда она, не поднимая глаз, сказала: или довести до логического конца то, что с тобой собиралась сотворить эта озабоченная. Ха, она что подразумевает меня трахнуть? Ну, после вчерашних наших с ней переговоров никакого срама в этом не вижу, да и в лечебных целях же. И чего медлит? Какие-то правила приличия. Вновь замычал. Какой вариант выбираешь? Первый, задает вопрос Галния, ни разу не моргнул, чтобы та, чего доброго, не приняла за согласие. Второй, сразу же два раза прикрыл веки, а когда Мэриха опустилась на колени, то глаза уже от удовольствия закрылись. Минуты не продержался, почувствовал разрядку и обрел способность двигаться. Галния же продолжает усердно трудиться, а мое достоинство и не думает проситься на отдых. В свою очередь сам не проявляю вида, что меня отпустило, но в момент разрядки не выдерживаю и обхватываю голову Мэрихи руками. «Ты крут!» — поднимается раскрасневшаяся женщина с колен, в глазах которой застыла похоть. «Мы еще не закончили, в таком виде не могу на публике появляться». Киваю себе между ног и прижимаю женщину к стене. «Блин, ну нахрена столько ткани на ней?» Задираю подол, трусики отодвигаю, некогда их стягивать и начинаю движение, а с уст Галнии срывается довольный стон. Минут 10 баталий в разных позах, после чего, наконец-то почувствовал опустошение и расслабленно привалился к стене, сидя на полу. Пошарил в карманах, одежду-то так с себя и не снял, достал сигарету и закурил, выпустив табачный дым к потолку. «Мне дай», — попросила Мэриха, на которой одни чулки из одежды остались. «И когда ты меня раздеть успел, а главное как?» Удивилась, закурив и озабоченно покачала головой. «Необходимо переодеться, в этой одежде», — кивнула на валяющееся платье. «К гостям выходить нельзя». «Почему?» «Вроде его не рвал, аккуратно стянул», припомнил я. «Марк, да оно все в твоем запахе и, кстати, не только запах, но кое-какие пятна могут найтись. Понимаешь, о чем я?» «А-а, ты в этом смысле?» Догадался я, но продолжать не стал. «И все же, его придется сперва надеть, чтобы переодеться, не шляться же по особняку в неглиже», закусила сигарету Галния, поднимаясь. «Встал и я», понимая, что отсутствовал непозволительно долго. Пару раз произнес лечебное заклинание, а потом и применил очистку своей одежды. Последнее заклинание убирает явные пятна и складки на костюме, делая вид более-менее презентабельным, но до идеального состояния одежду никогда не приведет. «Выходим вместе», — сказала Галния. «Если в коридоре кто-то есть, то делаем вид, что обсуждали дополнительный заказ к машине». Ну, не стал ей говорить, что достаточно взглянуть на ее прическу, чтобы понять о том, какие вели разговоры. Да и собравшийся народ тут с пониманием, даже видя черное, если необходимо, поклянется, что это белое. В коридоре никого не встретили и Мэриха, подобрав подол, сзади на платье действительно пятна. Умчалась переодеваться, а я направился в зал, матерясь про себя, что не сумел отдохнуть, а только проблем на свою голову нажил. Как ни странно, но мое отсутствие осталось мало кем замечено. Рияла нахмуренно посмотрела в мою сторону, но сразу же переключилась на какую-то даму, которой что-то непонятно в договоре. А вообще, все женщины с бумагами делают вид, что знакомятся с текстом, но явно ждут своих кавалеров. Походив между столиками, послушал, о чем ведут беседы дамы. ХМ, в большинстве своем обсуждают, как более эффектно смотреться в мобиле и какие украшения использовать. А уж про платье и говорить не приходится, каждая вторая обсуждает и в том числе печалится, что цвет авто поменять сложно и наряжаться придется в одинаковые расцветки. Ну, в этом может и смогу помочь, в академии один студент сумел подчинить цвета. Как он это сумел сделать осталось загадкой, но по желанию мгновенно перекрашивал ту или иную вещь, правда, предварительно с ней что-то у себя делал. Берни, набрал своего парня, в столице, извини, что отвлекаю. Шеф, ты не можешь меня отвлекать, парировал тот, а из динамика доносится шум на заднем плане, где поют и веселятся. Цветного мага из академии знаешь, Севара, что ли, уточнил Берни. Хрен его знает, пожал плечами, имени не помню, только прозвище. Нужен нам он, чтобы наши машины цвет по желанию владельцев меняли. Некоторое время на той стороне переговорника царила тишина, если не считать шум трактира, в котором Берни отдыхает, но потом парень спросил: «Марк, у нас план изменился, с чего ты взял? Ты сказал про машины, наши машины, но мы же ничего не собирались производить». «Это да, но, видишь ли», задумчиво произнес, оформляя мысль в собственной голове, «очень соблазн велик подобрать золотишко, которое на дороге валяется». Трактирный шум стих, Берни явно на улицу вышел. «Черт, из меня весь хмель вылетел, словно и не пил», пожалился парень. «Шеф, если так кардинально планы изменил, то нам бы все собраться и переговорить». «Да, с этим согласен», потер я переносицу. «Завтра, если тут все получится, порталом прыгнем в столицу. Ты, на всякий случай, подбери команду пока. Нужны, как минимум, маги, кто сможет заряжать артефакты машины». Перед моим внутренним взором защелкал счетчик, кто нам может потребоваться и сколько за услуги попросит. «Разузнай про Севара, где он и что, но никаких предложений не делай. Меня и впрямь что-то с пути сбило, и необходимо все взвесить и просчитать». «Хорошо, надеюсь, завтра мы встретимся», – ошарашенно проговорил Берни, после чего мы распрощались. Медленно подошел к Рияле, а у девушки глаза горят и заполнено несколько договоров. «Неужто, Марк, 4 заказа, порядка полумиллиона», – восторженно прошептала моя компаньонка. «Охренеть, вырвалось у меня, не то слово, и это еще с улицы господа не подтянулись. Да у тебя 2 договора не оформлено». «Оформлю», — ответил ей, «а сам никак не могу представить этакую гору золота. С другой стороны, денег на счету пока нет, а то цифры на бумаге ни о чем не говорят. С другой стороны, вряд ли дамочки бумаги подписали, не имея на своих счетах денежных средств. У меня ожил в кармане переговорник, Арнию понадобился». Парень пожаловался, что уже зашивается, а вопросы продолжают сыпаться, словно горох из прорехи в мешке. Отправился к нему на подмогу, а на улице уже зажгли огни, темнеть стало. При моем появлении мэр попросил продемонстрировать возможности авто, а кто-то предположил, что лошадь все же надежнее. Прикинув, что дорога тут в приличном состоянии и ям особых нет, то предложил пари: «Ставлю 100 золотом, что доберусь до ворот особняка, а потом обратно первым, обогнав любого из вас, будь то верховой или в пролетке. Желающие имеются». Честно говоря, устал изрядно, да и наглядная демонстрация лучше любых слов. Тут примерно в 2 стороны метров 800 будет, разворачиваться обоим придется в створе ворот, всадник этого сделать не сможет, да и мне лучше за ворота выехать, чтобы, не дай боги, тачку не помять. Конечно, шансы изначально неравные, но народ об этом не подозревает. Какое ускорение у нашего авто я понятия не имею, но 100 км/ч он легко может выжать. А вот лошадка, если мне не изменяет память, в лучшем случае покажет 70 км/ч. Нет, если использовать магическое существо, к которому Альп относится, к примеру, то ставку не стал бы делать. Хрен его знает, как магический конь себя поведет и какие у того скорости. «Это изумительное предложение», — воскликнул мэр. «Господин Климов сильно рискует, так как если проиграет, то не думаю, что кто-то у него авто закажет». Галния, уже в новом наряде, больше подходящем для прогулки верхом, подошла и сказала: «Слова произнесены, и мы с мужем готовы предоставить своих скакунов для данной дуэли, если желающие найдутся». Мэриха взяла мужа под локоть и уточнила у того: «Так ведь дорогой?» «Да, любую лошадь дам, на выбор», — подтвердил тот. Как ни странно, но желающих долго не находилось. Однако один из местных владельцев лавок, и как купец на прием попал, выразил согласие. Хаем, примерно мой ровесник, одет не слишком богато, но высок и кряжест, физическими нагрузками не брезгует. «Трейк, мое имя», — протянул тот руку для рукопожатия. «Попытаюсь составить конкуренцию, наездник неплохой, но ставку на себя не поставлю, если только из спортивного интереса и азарта. Это неполноценная дуэль получится», — качнул я головой. «Так как он представляет нашу конюшню, то и биться должен с нами», — чуть толкнула локтем мужа Галния. «Да-да, готов выставить 100 золотых против твоих», — посмотрел на меня мэр. «Принято», — довольно кивнул и пошел к водительской двери. На пути меня перехватил Арни. Лицо парня озабочено, лоб наморщен. «Марк», — шепнул он, держась за открытую водительскую дверь, — «у нас нет 100 золотых. Ты не забыл? И что, не веришь, что обгоню скакуна?» «Не особо», — глядя поверх крыши авто, ответил тот. «Посмотри, какого зверюгу ведут, такой и без наездника обгонит кого хочешь». Пришлось выйти и отдать должное, конь и в самом деле красивый и горячий. Нет, оценить по экстерьеру беговые способности невозможно. Но, думаю, соперник достойный, а вот магии в нем нет, а значит и беспокоиться нечего. Эх, имейся у нас деньги, то смог ли бы заработать круглую сумму. Народ активно ставит иголни, а только и успевает записывать кто и сколько. Кстати, дамам уже сообщили о предстоящей дуэли, те высыпали на крыльцо и живо включились в процесс. А вот старт отложили, хотя уже мы с соперником и заняли позицию на старте. «Марк, дамы все как одна поставили на тебя», — доложила Рияла, у которой глаза горят, а щечки пылают. Девушка выглядит взволнованной и притягательной. Стоит дать указание Эрнию, чтобы проследил за ней, а то подпоят и под кусту волокут звездами полюбоваться. Про ее амулет помню, но сомневаюсь, что тут не найдется у мужской половины противоядия, если захотят. «Шеф, не подведи», — потер руки Арни, уловивший суть. «Выиграешь, и мы сорвем банк, заказов получим намного больше планируемого». «Этого-то и боюсь», — пробубнил я в ответ, устраиваясь за рулем и закрывая дверь. Мэриха заняла позицию, с которой собирается объявить старт. Вот женщина махнула рукой, призывая нас начать дуэль. Краем глаза замечаю, как взвился на дыбы конь моего соперника, а моя нога резко вжала педаль газа. Ну, перестарался, признаю. Колеса стали пробуксовывать, но со старта ушел первым. Да что там ушел, умчался словно конь от муравья. Меня вдавило в водительское кресло, а через пару секунд уже показались ворота. Жму на тормоз и закладываю вираж. Машину разворачивает в управляемом заносе и устремляюсь обратно, к ожидающим меня болельщикам. Наездник к этому времени преодолел не более 200 метров и еще до ворот не добрался, когда с ним разминулись. Скорость даже сбросил, но затормозил эффектно, с шумом и пылью. Вышел и раскланялся под аплодисменты. Как вы все видели, это наглядно демонстрирует возможности автомобиля. И соревноваться со скакунами бессмысленно. Мой выигрыш примет моя помощница, которая готова продолжить заключать договоры со всеми желающими, продекламировал, не преминув напомнить, по какому собственно поводу мы здесь собрались. Марк, но в лесу или там, где нет дорог, машина проиграет коню подчистую, подал голос мэр. Согласен, кивнул я, постаравшись скрыть улыбку. На этот вопрос ответ заранее готовил. Мы все привыкли к комфорту, в том числе и передвигаться на длинные расстояния. Да, мой транспорт лошади проиграет, но там и карета не пройдет. Большие расстояния можно преодолеть порталом, вставил реплику кто-то из присутствующих. И с этим соглашусь, но порталы не везде стоят, а преодолеть в комфорте пару сотен километров на автомобиле намного приятнее, чем трястись в седле или подпрыгивать на ухабах в дилижансе, ответил и приготовился к очередным нападкам, ожидая, что кто-нибудь парирует протряску, и тогда перейду к подвеске авто, а потом и к другим техническим составляющим, переведя разговор в нужное мне русло. Дамы и господа, неожиданно выступила Галния, все видели возможности данного транспорта, скажем спасибо Марку и его помощникам. Для решения о приобретении себе этого чуда у вас информации достаточно. Предлагаю на этом нашу встречу завершить, а тем, кто захочет сотрудничать, поскорее заключить договора. ХМ, возможно, она отпугнула часть потенциальных клиентов, которые колебались, но и хрен с ними. Устал, нервное напряжение сказывается. Мэриха же подошла ко мне и вручила выигрыш, что не могло не порадовать. Пока рад и паре золотых, жить-то нужно, а еще запланирован визит в столицу, эти денежки мне пригодятся, хотя можно и у мэра пропуск взять. Слышал, что чиновничья братья через порталы путешествует на халяву, мол, по королевским делам ходит, а сами на всякие развлечения, да за покупками. Нет, не каждый день, светиться и вызывать ненужные вопросы никто не желает, но раз в месяц-то точно. Марк, ты обещал меня прокатить и показать звезды, прозрачно намекнула Галния. Глядя на ее аппетитную фигурку, никак не смог отказать, да и нельзя разбрасываться клиентами. Так что тест-драйв стоит устроить и по полной программе, а вот звезд ей вряд ли покажу, небо в облаках и просматривается одна луна, и то временами. Кстати, можно и заклинание бодрости применить, потом придет расплата, но сейчас мне нужны силы. Шеф, каковы указания? Спросил Арни, опередив меня с ответом Мэрихи на миг. ГММ, чуть кашлянул я, неудобно вышло, про своих компаньонов забыл. Оглянулся на Риялу, которая продолжает активно работать и раздает договоры интересующимся. В данный момент бумаги никто даже не читает, понимая, что подписывать сейчас не время. Отвезу своих людей в гостиницу, а потом за тобой заеду», — предложил ожидающий моего ответа хозяйке дома. «Не беспокойся, их отвезут», — кивнула Мэриха на запряженную тройкой лошадей карету. «Отлично», — улыбнулся этой нахальной соблазнительнице, которая и не думает стесняться, делая прозрачные намеки. «Пойду, своей помощнице кое-какие указания дам, а потом отправимся. Жду», — коротко сказала Галния и уселась в машину на место рядом с водителем. «Я же кивнул Арнию, чтобы за мной шел и направился к Рияле, у которой в руках осталось пару листов. Хаем, если мне не изменяет память, то договоров она сделала около 22 экземплярах. Неужто у нас столько заказов?» — отозвал в сторону девушку и спросил. «Рия, сколько заказов?» «Осталось 4 договора, раздала почти все, но они не подписаны. Сколько закажут машину, видим завтра». На 11 часов назначила встречу в столовой гостинице, устало доложила та. «Молодец», — скупо похвалил я. «Сейчас отправляйтесь в номера и спать ложитесь, меня не ждите. Завтра, после назначенной тобой встречи, уточним счет, открытый на наше предприятие, и если он приличный, то смотаемся к Берни. А если брательника сюда дернуть?» — предложил Арни. «Одному-то ему дешевле дорога обойдется». «Нет», — отрицательно покачал я головой. «В столице нам побывать необходимо, какое бы решение ни приняли, но кое-что сделать можем лишь там. Сейчас не время углубляться в рассуждения и говорить о планах. Да, тебя уже ждут и времени на все может не хватить», — с сарказмом в голосе произнесла Рияла, чуть кивнув в сторону машины. Ничего не стал отвечать, улыбнулся и направился к поджидающей меня Гални. «Дом объедешь, там нам погрузят корзины с продуктами», — сказала Мэриха, когда я завел автомобиль. «Хаем, а она отлично подготовилась, нам загрузили пару корзин с провизией и несколькими бутылками вина и шампанского, плед и даже подушку». Ну, откровенный намек, чем Галния планирует заняться. Впрочем, я не собираюсь протестовать, дело превыше всего. Женщина указывает дорогу, которая, по ее словам, ведет в уединенное местечко у лесного озера, расположенном за городом на землях, принадлежащих ей. «А быстрее можешь?» – попросила Галния. «Скорость у нас около 50 км в час, дорога отличная и пустая, правда, в свете фар видно не так далеко, но скорость прибавил». Стрелка спидометра подползла к отметке 80, а Мэриха опустила боковое стекло и ворвавшийся ветер заиграл с ее волосами. «Действительно классно, еще быстрее!» – воскликнула пассажирка, а сама полезла своими шаловливыми ручками мне между ног. «Блин, если она сейчас начнет заниматься тем, чем в моем мире любители острых ощущений практикуют, то так и в аварию угодить можно». Млять, как в воду глядел, перегнулась и уже причмокивает. «Острые ощущения, ничего не скажешь, костяшки пальцев на руле побелели, стараюсь всматриваться в дорогу, уже проходящую через лес. Помню, что она у воды заканчивается, не хочется нырнуть вместе с машиной в озеро, тогда большинство трудов пойдет коту под хвост». Вот и долгожданные отблески воды. Торможу, останавливаясь у самой воды, благо почва твердая и каменистая, после чего одним движением опускаю спинки кресел и перехожу к активным действиям. Машина раскачивается, словно на огромной скорости, а моя любовница все пытается меня подгонять и убыстрять темп. «Ничего, посмотрим, кто кого». Она уже раза три прокричала на весь лес и билась в конвульсиях, но я не собираюсь останавливаться, только позы меняю. Наконец Галния обмякла лежа на животе, а я продолжаю на ней двигаться на максимальном ускорении, на которое способен. «Марк, пощади», — пищит Мэриха, не способная двинуть ни рукой, ни ногой. «Это за то, что ты вытворяла, когда мы сюда ехали», — хрипло отвечаю, чувствуя, что развязка близка. «Тебе не понравилось?» уточнила та, начиная вновь двигаться подо мной. «Супер», — выдал я одно из слов своего мира, которое запретил себе говорить при всех, слишком сложно объяснить то, что тут не в ходу. Галния не обратила на мои слова внимания, не до того ей, а я повторяться не собираюсь, ну, в словах по крайней мере. После того, как насытились друг другом, то решили восстановить силы. Набрал хвороста и разжег костер, пока бесстыдница без одежды купалась и пару раз намекала, чтобы компанию составил. «Не, в данный момент, мне необходимо передохнуть и привести мысли в порядок, а дум до хрена, в том числе и рассчитать нужно, как золотишко не потерять или не обмешуриться, погнавшись за сиюминутной выгодой», — а куш с золотыми яйцами кто-то другой сорвет. Да, вариантов не так много, и, если честно, у каждого есть определенные недостатки. Первоначальный план по отбору денежных знаков у богатеев в провинции некуда не делся, но из-за открывающихся перспектив дух захватывает. Нет, можно наплевать и провести стандартную аферу, получив золотишко раствориться и пусть пытаются отыскать, но только неплохо представляю последствия. Придется из королевства ноги уносить, сделать это несложно, хотя и возникнут сложности с транспортировкой золота. А на новом месте придется обустраиваться и на сегодня не готов сказать, в какое королевство лучше податься. По понятной причине с географией этого мира у меня не все ладно, впрочем, можно братьям довериться или Рияле, компаньоны вполне могут подсказать, где лучше осесть. А чем там заняться? Тратить денежки и сидеть затворником, пока они не закончатся? Нет, это не выход. А вот развить аферу до невиданных масштабов, не покидая Итарийского королевства, заманчиво. «Ты купаться-то пойдешь?» – спросила Галния, бесшумно подойдя к костру. «Да, сейчас перекусим и можно поплавать», – ответил и стал откупоривать бутылку с шампанским. «Посидели отлично, мне даже как-то неловко ее на деньги кидать. С другой стороны, она меня просто использует в свое удовольствие, и если не я, то оказалась бы в это время с другим любовником. С мэром у нее своеобразный пакт о закрывании глаз на шашни другого, можно перефразировать, с жиру бесится и живут в свое удовольствие. Тем не менее, и о заказе поговорили, в том числе и дополнительных опциях, в перерывах между купаниями и любовными сайтиями. Все бы ничего, но когда стали собираться обратно, Галния задала неудобный вопрос. «Марк, так, когда ты автомобиль мне сделаешь?» «Не завтра», — улыбнулся в ответ. «И все же, сумма-то немалая, а гарантии в договоре, в том числе и о сроках поставки, ни слова. Хаем, казалось бы, ничего кроме утех ее не интересует, а саму суть уловила. Неужели подозревает что-то?» «Где-то через полгода», — ответил, а сам прикинул, что данный срок слишком оптимистичен. «Готов это в договоре прописать?» «Нет», — отрицательно покачал головой. «Врать не хочу, возможны различные сложности и срок может на месяц, а то и два качнуться в сторону». «Год», — склонила на бок голову Мэриха, застегивая пуговицы на блузке. «Возможно», — осторожно ответил, а потом решил перевести разговор со скользкой темы. «Научиться управлять машиной не желаешь? А то поставлю тебе тачку, а ты кроме как на пассажирском сиденье и проехать не сможешь. Ты согласен пустить меня за руль?» «Почему бы и нет», — пожал в ответ плечами, видя, как разгорелись глаза женщины. «Ну, до особняка мы долго добирались», — Галния ехала со скоростью улитки, крепко вцепившись в руль, и лишь под самый конец немного прибавила скорости. Тем не менее, на пустой и относительно прямой дороге ей не составило труда доехать и даже потренировалась в остановках по моему настоянию. «Марк, завтра, точнее уже сегодня, приду и подпишу заказ. Мне очень понравилось ездить за рулем», — сказала она мне на прощание, наблюдая, как слуги забирают корзины с продовольствием, точнее, то, что мы не съели и не выпили. «Буду ждать», — склонился в поклоне и поцеловал протянутую руку. «Договорились», — кивнула она мне и прошла мимо, не сказав ни слова больше. «Честно говоря, мне уже наши любовные похождения поднадоели, пора в Рувиле доделывать дела и двигать дальше. Хотя, если на счету окажутся приличные, вернее, неприличные суммы, то от визита в столицу нам не отвертеться, как и от решения по дальнейшим своим шагам. В гостинице, на кровати спит Рияла, будить ее не стал, лег рядом и мгновенно провалился в сон без снов. Такое ощущение, что только глаза прикрыл и голову на подушку положил, а уже кто-то настойчиво будет. «Отстань», — бубню и натягиваю на голову одеяло. «И что делать? Он же не желает просыпаться», — обращается к кому-то Рияла. «Не просто не желаю, умер я, без сознания, и отстаньте все. Ты с ним в одной кровати спала, тебе и будить», — усмехнулся Арни. «Да не спала я с ним», — возмущенно воскликнула девушка. «Да, а когда вошел, то кто-то нашего шефа так нежно обнимал руками и ножками. Кстати, не откажусь от таких объятий, тело у тебя классное», — сказал парень, поддразнивая девушку. «Черти, не дают поспать, но увлекательно, ничего не скажешь, и не укатай меня, Глания, и проснись раньше своей компаньонки, то вряд ли бы удержался от соблазна. Однако историю вспять не повернуть, но можно взять на заметку». Ругань, точнее, перебранка с подзуживанием подошла к завершению и стало тихо, а я стал вновь засыпать, понимая, что необходимо вставать. «Давай», — воскликнула Рия. С меня сдернули одеяло и в следующий миг окатили ледяной водой. Млять, подскочил я с воплем на кровати. Девушка стоит и держит в руках ведерко, предназначенное для охлаждения шампанского. Интересно, откуда оно тут? Не вовремя пришел в голову вопрос. У Арнея в руках одеяло и улыбка до ушей. Шеф, без 5:11. Лохи, как ты выражаешься, уже подтягиваются, доложил парень. Марк, без тебя никуда. Спрятала за спину пустое ведерко девушка и потупил глаза. «Нафига так радикально?» – спросил и сел на кровать в луже. «Другие методы ты не понял?» – развел руками Арни. «Пришлось по старинке, как в академии. Изверги!» – пробубнил я и прошлепал в ванну. Мокрые трусы швырнул на пол и принял холодный душ, хотя уже и так замерз, после чего почистил зубы и потер ладонью щетину. «Бриться лень, да и время идет, уже опаздываю, но...» Гребаный этикет не позволяет прийти в таком виде. Если у тебя борода или усы, нет вопросов, а двухдневная или недельная щетина считается моветоном. Как-то с этим вопросом стоит разобраться и ввести моду на легкую небритость, но не сейчас. Побрился, время от времени залечивая порезы целебными заклинаниями, после чего скинул стали и полотенце и стал искать сменную одежду. И куда она подевалась? В ванной комнате нет даже халата. Блин, какой хреновый сервис. Пробубнил себе под нос и, прикрыв рукой пах, вышел к дожидающимся меня друзьям. «Шмотки где?» – уточнил я у девушки с парнем. Арни и глазом не повел, сидит на подоконнике и пялится на ножки Риялы, у которой подол юбки в низком кресле задрался. А девушка примерзла взглядом к моей руке, прикрывающей пах. На щеках компаньонки начинает проявляться краска, пытается что-то сказать, разевая рот, но никак не может и слова произнести. «Что?» – обратился я к девушке. «Ты ее смущаешь», – хмыкнул Арни, потер затылок и добавил. «Или соблазняешь, мы уже опаздываем, а одежды в ванной комнате нет, даже халата», – раздраженно ответил парню. «Сейчас не до охмурения и соблазнения, одеть нечего. Ре, где одежда моя? Марк, я велела постирать и привести все в порядок», – выдала девушка и наконец-то отвела глаза, отвернувшись к окну. Но проследив за изучающим взглядом Арнея, вспыхнула вся, даже кончики ушей покраснели и стала лихорадочно юбку поправлять. «Млять», — выдал я, а потом еще пару похожих слов. «И что прикажешь одеть? Не могу же в таком виде идти». «Это ты зря», — прокомментировал парень, то ли осуждая девушку за проявленную инициативу и не уследившую за шмотками, то ли из-за ее одергивания юбки. «Я все исправлю», — подскочила на ноги Рияла и, словно пробка из шампанского, вылетела за дверь, махнул рукой и вернулся в ванную комнату. «Чистить и сушить заклинанием свои мокрые трусы не хочется, но выхода не вижу. Придется во вчерашнем наряде щеголять, вроде не сильно его испачкал. На все про все ушло 5 минут, не больше. Правда, магию и остальные шмотки пришлось потратить, да вкупе с лечебными заклинаниями понял, что источник почти пуст. Ничего, в данный период времени мне необходим внешний вид». «Воевать ни с кем не собираюсь. Пошли», — кивнул Арнию. «Надеюсь, Рияла нас отыщет». «Да, на 15 минут задержались, но подобное опоздание укладывается в рамки приличия и на это не обращают внимания. А вот в родном моем мире не прийти вовремя на переговоры, то пришлось бы идти на уступки при торге, тут же ничего подобного нет. Рад видеть, раскланиваюсь направо и налево, целуя дамам ручки и пожимая руки мужикам». Желающих отдать свои кровные золотые монетки набралось 40. Никак подобного не ожидал и стараюсь свою растерянность скрыть за маской вежливости, а вот Арни со своей ролью не справляется. У парня глаза округлились, из орбит того и гляди вывалится, а руки он непроизвольно трет. «Мой помощник, вчера немного перебрал, вы уж его простите, да и в данном вопросе он нам без надобности», громко объявил я, а потом шикнул Арнию. «Иди и отыщи Риялу. Договоров придется много подписывать». «Ой, что ты?» — махнула веером одна из дам. «Мы уже со своей стороны подписали и даже деньги перевели, все как твоя помощница и велела. Осталось на документах твою подпись проставить». Сглотнув, узрел на столе лежащую кипу бумаг. Потянулась рутина, на каждой бумаге рядом с подписью Риялы ставлю свою. В уме держу, что 2 первых договора не заключены и не подписаны, но и без них уже 37 экземпляров подписал. Суммы просматриваю краем глаза, а калькулятор в голове щелкает и щелкает, все отчетливее понимаю, что с такими деньжищами мы не скроемся, надорвемся, но не спрячемся. А если еще пару городов окучим, то и вовсе можем сами в петлю лезть. Да, аферу провернул, но получение бабла еще не гарантирует безбедную и беззаботную жизнь. Конечно, от своих слов, ни хрен мелочиться, не отказываюсь, но, настроение начинает стремительно лететь в пропасть. Другие на моем бы месте плясали от радости, но я-то понимаю, что у каждого чиновника найдется друг или родственник в столице. Держу марку, со всеми раскланиваюсь и улыбаюсь, даю фальшивые заверения, что учтем все прихоти и желания. Марк, мы решили с мужем приобрести два авто. Присела за столик напротив меня Галния. Это возможно? Естественно. Восклицаю, а самому хочется застонать, когда Мэриха начинает перебирать нужные ей опции. Энда, подошла к делу серьезно, не скажешь, что всю ночь развлекалась в моих объятиях, каталась на машине, на мне и голой купалась. Выглядит надменно и величаво, как и положено верной и любящей жене чиновника, занимающего высокий пост. Вроде бы ничего не забыла, сморщила носик Мэриха и посмотрела на мужа. Да, дорогой, как и обсуждали, величаво кивнул тот и добавил. Мне, Марк, такую же машину и с таким же набором сделай, а цвет синий хочу. Возможно, сделаем, заполнил договор и подписав его, поразился получившейся сумме. 208 тысяч. Млять, а мэр и Галния и бровью не повели. Подписали бумагу и взяв свою копию, мэр молча пожал мне руку, а я нашел в себе силы улыбнуться и поцеловать пальчики Мэрихи. Кстати, ее колечки меня вразумили, их общая стоимость не меньше, а то больше двух моих авто. Даже если и кину, то бедствовать не станут. И все же, с каждой минутой убеждаюсь, что план свернул не в ту сторону и необходимо кардинально решать, как действовать дальше. Мы сейчас в банк и переводим необходимую сумму, а потом ждем вас на наш вечерний прием, сказала Галния, а потом чуть слышно добавила. Сильно жду, постараюсь прибыть, если дела позволит, склонил голову. Дамы с мужьями или кто там кому на самом деле приходится, покинули столовую гостиницы, оставив меня одного с кипой бумаг. Пока это ничего не значащие документы, но, если по ним совершались переводы в банке, то, как понимаю, договор под вторым номером за мной, проговорил невзрачный мужичок, которого и не заметил. На вид не скажешь, что он занимает один из важных постов и держит в руках город. Невысокий, щуплый и морщинистый, но с зорким взглядом, набалдашник на тросте из золота, да и кольцо сверкает приличным бриллиантом, от которого веет сильной магией. Присмотрелся, потоки магии гуляют вокруг старичка, и та внешность, в образе которой он передо мной предстал, может оказаться на самом деле совершенно иной. Неужели он маг? Хотя, чему удивляться, главой воров не становятся обычные люди, если только по счастливому стечению обстоятельств, да и то ненадолго. Возможно и второй, а первый, развел руками, никак не могу нумерацию присвоить, кому какой, с властью шутить глупо. Правда твоя, ни зачем злить всякого на пустом месте. Ты накидай то, без чего нельзя обойтись и не выглядеть в глазах смертных нищим, кивнул вор на бумагу с опциями. Да, всяческих финтифлюшек мне без надобности. А как мне указать, с кем заключаю сделку? Осторожно поинтересовался, заметив, что пара крепких парней в столовой присутствует. Глаз за них зацепиться не в состоянии, обученная охрана у вора. И для чего ему авто, если пытается не отсвечивать? На гильдию купцов нижнего ряда, ответил вор. Никогда о такой не слышал, удивился я. И тем не менее, чуть дрогнули в улыбке губы вора. Денежки-то на счет от кого-то необходимо вносить и, кстати, приходится часто такой схемой пользоваться. Намек или, не показываю вида, заполняю бумаги и вписываю нужные, на мой взгляд, опции. Подсчитываю и озвучиваю. 101 тысяча. Немало, протянул руку за бумагой вор. Да не, нормально, вымученно улыбнулся я. Хорошо, покивал тот головой, а потом положил договор на стол и на место подписи хлопнул своей печаткой. По документу пробежали искры и в воздухе возникло белесое облачко. Млять, он одним движением сделал договор на маги. Отказаться не могу, придется своей аурой заключать сделку. Протянул руку в облачко и послал импульс о заключении договора. Кожу кольнуло и все исчезло, естественно, кроме моего собеседника, а теперь клиента и заполненных бланков договоров. Деньги перечислю сегодня, можешь приступать и, кстати, скажи своим помощникам, что, когда разговаривают старшие, им присутствовать не обязательно, как и рваться в двери, с улыбкой произнес вор и отправился в неприметную дверь, находящуюся в конце столовой и предназначенной скорее всего для персонала. Энда, он явно ничем не чурается и номер договора мне нужно было ставить первым у него. Явно не мэр Врувилибал правит, а этот невзрачный серый кардинал воровского мира, Марк, влетела в столовую Рияла и удивленно огляделась по сторонам. «А где все?» – изумленно спросил Арни, вошедший за девушкой. «Мне интересно, где это вас носило?» – поинтересовался я. «Да мы сразу же за тобой пошли и минуты не прошло», – воскликнула девушка. «Так», – протянул я, лихорадочно осмысливая полученную информацию. «А по пути сюда ничего необычного не заметили и никого не встречали? Очень не хотелось идти, а еще у меня почему-то кожа на костяшках ободрана», — ответил парень и слизнул капли крови со своих пальцев. «А у меня от страха в животе все трясется. Не понимаю из-за чего», — произнесла Рияла, подходя и присаживаясь напротив меня. Молча порылся в карманах и отыскал сигареты. Закурил и глубоко затянулся. «Объяснение этому у меня есть, но оно ох какое неприятное. И если это все так на самом деле, то наши дела еще хуже, чем считал пары минут назад. Марк, так ты все эти договоры заключил?» — восторженно прошептал Арни, перебирая бумаги. «Угу», — подтвердил я. «Это на какой же куш мы можем рассчитывать?» — уточнил он. «А вот про это мы и поговорим, но чуть позже», — загасил я окурок и поднялся. «Пошли, времени у нас, похоже, не так и много». Глава 11. Решение. В гостинице, где, возможно, и у стен имеются уши, разговоры разговаривать у меня желания никакого, да и пожалел уже неоднократно, что в номере много чего обсуждали. Арни ставил защиту, но в том, что ее не обошли, гарантий нет. Остается надеяться на лучшее, но готовиться к любому повороту событий. «Чтобы ни у кого не возникло подозрения и сомнений», — произнес путанную речь, «что своими высказываниями пытаюсь запутать конкурентов, которые не дремлют и пытаются помешать в моих начинаниях». Рияла с Арнеем не поняли из моего монолога ничего, но повиновались жестом и не стали задавать вопросы, хотя и выглядят изумленными. Прошелся по номеру и покидал в сумку одежду, велев и компаньонам собрать свои вещи. «Марк, какие у нас планы?» – уточнила Рияла. «Идем в банк, проверяем счеты, в зависимости от поступивших денег действуем», – задумчиво ответил, сам намечая дальнейшие шаги. «В гостиницу не вернемся, правильно?» — спросила девушка, упаковывая свою сумку. «Все возможно», — уклончиво ответил и кивнул на ее поклажу. «Готово?» «Да». «Тогда пошли», — скомандовал и направился к двери. За Арнеем и заходить не пришлось, тот уже к нам направлялся, так что последовали на ресепшн, где рассчитался за проживание, после чего загрузили шмотки в машину и на ней отправились к банку. «Ждите в машине, троим соваться в банк нет смысла, только время зря потерим, пока пройдем подтверждение личности», — велел своим друзьям и пошел узнавать, каков наш счет. Рияла и Арни мне возражать не стали, видят, что нахожусь в нервном состоянии и смолю одну сигарету за другой. Состояние счета меня обрадовало и ввергло в уныние одновременно. Сложно передать словами, когда видишь на бумаге нолики огромной суммы и понимаешь, что влип по самую шею, сам вырыв себе яму. О дальнейшем вояже и сборе золота с лохов не может идти и речи. Есть несколько возможных путей, но нам необходимо взять паузу и осмыслить произошедшее. И подумать не мог, что мне принесут золото в клювике за одни голимые обещания. «Снимаю со счета 5000, небрежно сказал клерку, который молча кивнул и расплылся в подобострастной улыбке. Так как процедуру идентификации уже проходил, то через пару минут мне выдали холщовые мешочки с золотом. «Упаковка за счет банка», — кивнул на мешочки клерк. «Угу, а то пришлось бы пересчитывать», — хмыкнул я, рассматривая магические печати с проставленными суммами на завязках мешочков. Взял полученное золото и, вежливо попрощавшись с клерком, не собираюсь задирать нос и вести себя высокомерно, отправился к ожидающим меня друзьям. «Марк, это то, о чем думаю», — кивнула на мою добычу Рияла. «Можешь не сомневаться, там золото», — потер ладони Арни. «Монеты чую на расстоянии. Шеф, все получилось?» «Да, получилось», — кивнул я. «Нам нужно в столицу, там поговорим. Вопрос: отправляемся через портал пешком или на машине? С нас сдерут не менее 2000, а то и 3000. Помрачнел Арни. «Если это так необходимо, то стоит уточнить расценки», — рассудительно подошла к проблеме Рияла. «Интересно, а когда узнают состояние счета, как запоют? А чего никто не интересуется, какова у нас сумма на счету?» — посмотрел на девушку, а потом оглянулся на сидящего на заднем диване парня. «500, затаив дыхание, предположил Арни. Хаем, он даже пальцы скрестил на удачу. «Честно говоря, то о такой сумме и сам мечтал, рассчитывая закончить вояж примерно с такой прибылью. Ре, «Твои предположения?» — обратился я к девушке. «Миллион?» — задумчиво спросила та. «Не угадали», — покачал головой, а потом назвал сумму. «4 120 000, за минусом 5, которые снял на операционные нужды». «Да ну нах!» — выдохнул Арни, у которого округлились глаза. Рия же судорожно сглотнула и дрожащей рукой поправила волосы, а потом уточнила. «Ты не шутишь? Какие тут шутки?» — криво усмехнулся я. «Сама же договора в спешке писала и, кстати, стоимость проставляла, мне оставалось их только утвердить. Не подсчитывала общую сумму», — потерянно сказала девушка, до которой дошло, что такими суммами не шутит. А вот Арни не понял, засмеялся и принялся перечислять, на что и как начнет спускать свалившееся золото. Неодобрительно на него с Риялой покосились, но комментировать не стали, печально переглянулись, после чего тронул автомобиль с места и поехал к порталу, стоящему совсем рядом. Как и предполагал, за перенос нас всех с автомобилем заломили 2500, приведя свои какие-то доводы и расчеты, без машины согласны отправить за 350. Почувствуйте, как говорится, разницу. Млять, да наплевать мне на ваши подсчеты. Отрицательно покачал я головой, не собираясь швырять на ветер золото. Шеф, но ведь у нас деньги есть, шепнул мне Арни. Можем же себе позволить. Ага, и спустим их на раз, отрицательно покачал головой. Рияла, как ни странно, своего мнения не высказала. Девушка после оглашения поступивших денег на счет находится в прострации. Похоже, она понимает, что такой куш переварить окажется проблематично. Кстати, уровень заряда накопителей магической энергии, или как я про себя называю, аккумуляторов, приближается к опасной черте. Как зарядить магией нашу тачку, портальщики не ведают, но обещают разобраться за скромные 2000. Смысл ее вам оставлять, если в столице сможем зарядить? Задаю вопрос главному портальщику, отвечающему за настройку и перенос клиентов в нужную точку. Так неизвестно, сколько за заряд таких мощных накопителей возьмут, пожал тот плечами. Вряд ли меньше 1000, а если приплюсовать за перенос, то выйдет дороже. Блин, этот торг меня уже стал утомлять, но с золотом жаль расставаться, а принимать решение необходимо. Рия смотрит в сторону, Арни о чем-то мечтательно лыбится и даже не прислушивается к разговору. Прикинул так и этак, после чего сказал: «С машиной в столицу переправляй, она нам там пригодится, да и гарантий нет, что накопители вам удастся зарядить. Жалко столько бабла отдавать, но деваться некуда, да и, честно говоря, удобнее на тачке. Кстати, одно из препятствий развития автомобилей – портал, что ни говори, а перемещаться через него намного удобнее и быстрее, в том числе и с грузом. По моим прикидкам, в данном мире самолетостроения не будет вовсе, как и сомневаюсь, что сделают железную дорогу. Хотя, при большом количестве грузов, этот вид транспорта имеет свои преимущества. А, блин, а чего это я забыл о грузовиках? Вот на чем купцам товары перевозить. Как ни говори, а стоимость доставки резко упадет, что скажется на конечной стоимости товара. Мне даже представилась картинка с рекламой грузовиков, а потом очередь из желающих этот вид транспорта заполучить. «Деньги давай», — обратился ко мне портальщик. «Настройку сделали». «Арни», — позвал я парня, — «рассчитайся, мне необходимо кое-что обдумать». «Очередная идея», — радостно потер руки Арни. «И неплохая», — хмыкнул я, доставая очередную сигарету и закуривая. «Купцы идеи обязательно заинтересуются. Факт неоспоримый, особенно если привести выкладки с показом прибыли. Сложности возможны из-за дорог и бандитов, но даже если нанимать охрану, то выйдет дешевле, чем порталом перемещать грузы. Да и сегодня ходят караваны с недорогим товаром, у которого есть охрана. Впрочем, случается, что и исчезают купцы с тракта бесследно. Ладно, интерес будет, понятно, но не пощупав, никто не даст и золотого. Необходимо сделать хотя бы один грузовик. Кстати, а может начать с небольших фургончиков на базе легковой машины, насытить ими рынок, а потом предложить грузовые. Млять, опять сваливаюсь в производственную деятельность, но, черт возьми, в этом направлении зарыты залежи золота, которые если первым встать, то и достанутся мне. Черт, голова даже заболела. Нет, принимать решение нужно обдуманно, взвесив риски и возможную прибыль. Да и работать придется серьезно, я бы даже сказал, пахать. А оно надо. С другой стороны, можно набрать побольше клиентов, а потом свалить в далекие дали, предварительно переведя средства в зарубежные банки. Да, вариантов нарисовалось много, а продумать не получается, Время нужно, чтобы в голове каша устаканилась. Шеф, нам в портальный круг заехать нужно, прервал мои размышления Арни. В машину, коротко бросил своим друзьям и выполнил указания портальщика. Да, скорость перемещения впечатляет. Один миг и мы совершенно в другом месте. Киваю служителям столичного портала и иду в сторону академии, а в голове продолжаю роиться мысли и всевозможные варианты. Шеф, а мы в академии о наших планах говорить будем? Спросил Арни. Ну, молодец, напомнил мне мои же слова, что уж где-где, а в стенах учебного заведения строить планы, тем более связанные с надувательством, никак нельзя, нет гарантий, что кто-нибудь не захочет узнать, для каких целей мы собрались. Да даже ради удовлетворения простого любопытства или оттачивания навыков по преодолению защитных щитов. Звони Берни и пусть выходит, поговорим, задумался, а потом решил. В трех королях, нафига там-то, отчего-то поежился Арни. Ну, заведение элитное, дорогое, там предоставляют на любой вкус и цвет товары и услуги. Этакий своего рода огромный супермаркет. Хочешь, рулеткой карты, желаешь девочек, пожалуйста, вкусно отобедать, не вопрос и многое-многое другое. Ходят слухи, что за деньги удовлетворят любые прихоти. Меня же интересует совершенно другое, там имеются защищенные кабинеты со всеми удобствами, где можно вести переговоры и не бояться, что хотя бы слово просочится наружу. А нас пропустит, почему-то покраснев и отвернувшись к окну, спросила Рияла. С золотом, без вопросов, ответил ей и уточнил. Что не так? Ну, шеф, мы там с Берни как-то побывали разок, сказал Арни, немного отличились. Хм, ну, от братьев всего можно ожидать, могу побиться об заклад, что рожи кому-то набили и произошло это из-за недопонимания. Из-за баб? Хмыкнул вопросительно. Ага, одна оказалась дочерью хозяина, вторая сестрой его. Девки чего-то праздновали, мы присоединились и вскоре оказались в бассейне, где имелись отдельные комнаты. Перепились в хлам, ну и, эх, погуляли классно, а какая-то гнида из обслуги хозяину шепнула. Ну и пришел он к нам в сопровождении вышибал, рассказал Арни. Не проблема, золото все решит и если остались должны, то и рассчитаемся, махнул рукой, но скорость снизил, понимая, что это еще не все. Представляю, что там парни устроили, если их с баб сняли и в зашей попытались выгнать. Вышибалы свое дело туго знают, но и Арни с Берни кулаками помахать не прочь, да магией пульнуть. С последней-то у них могли проблемы возникнуть, если ужрались, а потом себя подлечивали заклинаниями, стараясь показать, что жеребцы. Ладно, не хочет говорить, его дело, да и не впервой слышать подобные речи. К тому же мы не слишком много потеряем, если нас не пропустят, подобных заведений мало, но они есть, да даже в доме развлечения и то есть комнаты, где дается гарантия о звуконепроницаемости. Правда, в этом-то у меня большие сомнения, от компромата в таких местах не отказываются. Впрочем, на крайний вариант, можем выбраться на природу, там-то нас точно никто не подслушает, но хочется устроиться с комфортом. Меня приглашали в это заведение, посмотрела на меня Рияла с закушенной нижней губой, и, спросил, понимая, что девушку в данное место могут звать ради утехи и не более того. Как дура повелась, криво усмехнулась Рияла, знаешь, зареклась туда ходить. Припарковал машину и вздохнул, понимая, что эта моя идея оказалась не лучшая. Какие там планы можно строить и о делах говорить? Если у друзей такие воспоминания, нет, парни может и на все забьют, но на разборке их может потянуть, Рияла и вовсе окажется не в своей тарелке. Предлагайте, коротко сказал, размышляя, где бы нам устроить заседание. Марк, может в гостиницу или снять дом, для проживания, предложила Рияла. Повременим пока, отрицательно мотнул головой, в трактире переговорим, а там посмотрим. Арни, звони брату и скажи, что мы в белой скатерти, дал указание и тронул машину, меняя маршрут движения. Друзья никак не прокомментировали мое решение, парень отзвонился брательнику и сказал, где нас найти. Трактир же с таким названием известен многим, правда, скатерти на столах там отродясь никто не видел, да и слава у него не слишком хорошая. Как и ожидал, в это время зал полупустой, до веселья и драк далеко. Выбрав дальний столик, заказали перекусить и после того, как заказ исполнили, принялись активно шевелить челюстями. Берни задерживается, мог бы уже подойти, а пока мы утолили голод и ни о чем не разговариваем. Наконец-то явился и четвертый наш компаньон, с двумя засосами на шее и царапиной на лице. Парень с нами поздоровался и, сев за стол, облегченно выдохнул. «Неудачное утро», — поинтересовалась Рия, кивнув на след от ногтя на лице парня. «Нормально, меня делить пытались, вот и перепало», — хмыкнул тот, а потом обратился ко мне. «Шеф, как у нас дела?» «Вопрос сложный», — достал я сигареты и закурил. «Нужно устроить этакий мозговой штурм, чтобы решить, как действовать дальше». «Никто не повелся», — уточнил Берни. «На счету 4 миллиона и 100 тысяч, если не считать мелочь», — вальяжно ответил Арни. «Ха, для него стало мелочью более 10 тысяч. Вот что значит аппетит приходит во время еды». А реакция Берни нас позабавила, парень не поверил, переводит веселый взгляд с брата на меня и девушку, открыл рот для какой-то шутки, нахмурился, вновь всмотрелся в наши лица, опять открыл рот, а потом тряхнул головой. «Шутишь?» – неуверенно спросил. «Ня», – протянул Арни. «Шеф». Берни посмотрел в мою сторону. «Он сказал правду, вместо меня», – подтвердила слова Арни Ариала. «Я же достал банковскую книжку, где стоят отметки о движении денег и состоянии счета, и положил ее на середину стола. Офигеть!» – выдохнул Берни и залпом выпил воду из фужера брата, закашлялся и в изумлении уставился на него. «Это что, вода?» – рассмеялся Арни. «Необходимо на трезвую голову подумать, как дальше жить», – пояснил я. «Так снимаем золотишко, делим и разбежались». Пожал плечами Берни, как само собой разумеющееся. «И в какие стороны подадимся?» – уточнил я. «В королевстве вряд ли стоит оставаться, куш велик. А потом, как ты собираешься с такой кучей золота бегать? Еще бы понять, каким образом деньги снять», – вставила Риала. «А нашу компанию станут искать и…» – Арни вздохнул. «Отыщут, и ответ придется держать». «Что у вас там произошло?» — решил уточнить Берни. Рассказ много времени не занял. «Приехали, предложили заказать машины и получили золото на счет. Вроде бы все отлично и складно, но когда пошли уточняющие моменты, то настроение за столиком из тревожного превратилось в траурное. Мало того, что принят заказ от всех ветвей власти, официально и нет, так еще и сумма огромна, и на нее найдутся желающие. Машин у нас нет. Пути отхода не предусмотрены, золото со счета толком вывести не можем», — подвел я итог. «Марк, но ты же снял его и отдали без вопросов», — возразил Арни. «4 миллиона золотом», — покачал я головой. «Представляешь такую сумму, а как удивятся банкиры, если мы одновременно снимем всю сумму? Не удивлюсь, если мы еще деньги на руки не получим, а тайная стража с сыскарями нас уже повяжет. Мы собрали деньги, не слишком много, надо признать, на производство машин. Ни у кого никаких претензий нет и быть не может, но до той поры, пока мы делаем вид, что что-то собираемся делать». «А мы собираемся?» – удивилась Рияла. «Эх, я тяжело вздохнул, не вижу другого выхода. Виноват, что в аферу сунулись и не предусмотрел такого исхода. Однако, мы можем на этом деле заработать намного больше, если продолжим». «Марк, смысл продолжать?» – перебила меня девушка. «Сам же говоришь, что без путей отхода нам ничего не светит. Как выкручиваться станем?» Девушка на грани истерики, нервы. «Возможно, не с того я начал, парни-то у меня привычные, а вот компаньонка еще не пообтесалась, в трудных ситуациях не бывало, и это ее первая передряга. А ты думала, что все окажется легко и просто?» — усмехнулся Берни. «Не перебивай шефа, у него план есть, уверен». «План?» — покачал я головой. «Не то, чтобы план, но идея имеется. Говори», — наклонился вперед Арни. «Аферу мы затевали, чтобы поднять денег и…» — взял паузу и осмотрел своих сообщников. «Что дальше? Разбежаться и их спустить? Каковы цели?» Замолчал, ожидая ответа. Сопение за столом, но никто ничего не говорит. «Так и думал», — кивнул и отпил воды из бокала. «Признаю, у самого не имелось мыслей, кроме как заработать и беззаботно прожить энное время, а потом снова чего-нибудь замутить. Но это мелочь», — поморщился, — «не тот куш, на который можно жить до окончания дней и ни о чем не заботиться». Нам улыбнулась удача, предлагаю из этой улыбки выжать максимум, но придется работать. «Работать?» — переспросил Берни. «Это как? Можно подумать, мы не работали, когда завлекали лохов», — пожал плечами Арни и, поморщившись, сделал малюсенький глоток воды. «Нет, так дело не пойдет. Какой тут к чертям мозговой штурм? Подельники мои в прострации и растерянности. Вина!» — крикнул подавальщица и закурил очередную, третью по счету сигарету. «Необходимо немного снять напряжение, а то мы так ни до чего не договоримся», — пояснил свои действия. «Ну, со мной спорить не стали, однако, с пары бутылок напряжение не ушло, пришлось заказывать еще парочку. Разговор за столом идет обо всем, кроме проблемы, старательно избегаем и делаем вид, что все отлично. Наконец, почувствовал, что сообщники расслабились, поднял бокал и, отсалютовав им в воздухе, провозгласил, чтоб никто не догадался. Мы чокнулись, выпили, а потом Рияла спросила: «Марк, ты собираешься делать нам предложение?» Братья в голос заржали, двусмысленная у девушки фраза получилась. «Прости, но я не из таких», — ухмыльнулся в ответ. «Нет, ничего против иметь не стану, если с тобой, как и врувели кровать разделить, но этих охламонов», — кивнул на заходящихся в смехе Берни и Арнея, — «брать с собой не стану». «Марк, я не о том», — залилась краской стыда девушка. «Да понял я», — махнул рукой. «Так, хорош», — прихлопнул ладонью по столешнице и погрозил парням пальцем. «Давайте серьезно, шеф», — одновременно выдохнули парни. Правда, Берни уже от смеха икает, а Арни из глаз слезы вытирает. Вариантов несколько. Первый. Снимаем золото, делим и в бега, до тех пор, пока нас не отловит. А то, что найдут, сомнений нет. Второй. Находим пару машин, переоборудуем, выдавая за собственные, поставляем в Рувель, а потом объявляем себя банкротами и, забрав деньги, сваливаем. Результат похожий на первый, нас ловит. Третий вариант. Создаем производство, берем заказы, накапливаем финансы и подготавливаем пути отхода. Желательно на какие-нибудь острова, где нас станут охранять как правителей. Другими словами, нам нужно заработать в 100 раз больше, сообразила девушка. Ага, когда у тебя огромное состояние, то и подобраться не так-то просто, кивнул ей я. Ты правильно уловила суть. На сегодня, даже имея определенное количество звонкого золота, с нами справится любой маломальски обделенный властью. Необходимы связи, защита на высоком уровне и тогда. Но как этого достичь? Шеф, это же афера века, воскликнул Берни. Придется работать, пожал я плечами. Марк, я правильно поняла, ты предлагаешь на самом деле заняться производством? Рассудительно спросила Рияла. Но у нас нет даже наработок, это все фигня. Отмахнулся я и постучал пальцем по своему виску. Тут куча идей и предложений. Да, не все знаю, в том числе и по магическим накопителям. Но мы сможем нанять парочку парней из академии, и они нам создадут лучше, что сейчас ставят на машины. Остальное – дело техники, времени и, как ни банально звучит, золото. Шеф, но у нас слишком мало денег, покачал головой Берни. Создать подобное производство артефактов, а машины именно к ним стоит относить, дорого и сложно. Мало того, что придется делать кузова и собирать внутренности, так еще и накопители ставить, осуществлять привязку к управлению. Необходимы знания, а делиться с нами никто не станет. Ты представляешь трудности? Ой, с управлением никаких трудностей, отмахнулась Рияла. Неоднократно подобные лобы были. У тебя, удивился я, ты же специализируешься на другом направлении. Это да, но тела-то нет, а мы с ней, как-никак, подруги, ответила девушка. Один хрен, махнул рукой Берни. Даже если сумеем создать движитель, то его еще нужно куда-то поставить и навести блеск. Арни, ты-то чего молчишь? Повернулся он к брату, ища поддержки. Что-то мы сами в состоянии сделать и создать, что-то купим, но расчеты необходимы. Берни прав, не факт, что уложимся в имеющуюся сумму, медленно произнес Арни. Честно говоря, он меня сильно удивил своей рассудительностью. Да, считать необходимо, но все не учесть, возможные отклонения и, как ни прискорбно, не в меньшую сторону, согласился я. От своих туров по городам мы не откажемся, а когда за спиной есть что-то реальное, то и привлечение клиентов пойдет в прогрессе. И, кстати, никто не говорит, что мы всем выдадим заказанное. Это как? Нахмурилась Рияла. Привлекая новые заимствования, часть пойдет в наш фонд, а на оставшиеся денежные средства станем выпускать продукцию, ответил, пытаясь объяснить финансовую пирамиду. И какова цель, уточнила Рияла. По паре миллионов золотом, недвижимость в отдаленном королевстве и возможность безболезненно переправить средства, улыбнулся я девушке. Шеф, и какое время ты отводишь для данной аферы? Задумчиво спросил Арни. Год, может два, пожал плечами и дополнил. Дело в том, что это основная часть, а нам для выполнения плана необходимо множество вещей. Например, разрешение королевских властей, землю под производство и возможность закупать запасные части, которые в данный момент засекречены. Да, препятствий до хрена, и, печально то, что нет честного пути. К кто мы такие. За спиной нет связи и влиятельных родственников. Никто не поможет, но не впервой, прорвемся. Со скрипом, мой план приняли, смог друзей убедить, что вариантов нет. Да и они все прекрасно понимают и так, когда решение утвердили, то стали праздновать, а может заливать горе, понимая, что впереди предстоит море работы. Это не подделки ювелирам втюхивать или в подпольном казино карты передергивать, а уж про наш полулегальный мелкий бизнес, торговлю в академии, и говорить не стоит. Наметили и первые шаги, но решили отложить их на завтра. Арни с Берни занимаются поиском земли и узнают, где и как делают машины. На девушке задача попроще. Найти в академии студентов, которые с нами будут сотрудничать. На первый взгляд, просто, но абы кто нам не нужен. На себя же взял сбор документов и одобрение королевской канцелярии нашего прожекта. По этому поводу есть несколько идей, но без наглости и удачи не обойтись. Тем временем зал наполнился посетителями, на сцену вышел молоденький вертлявый и напомаженный паренек, принявшийся исполнять какие-то баллады. Его изгнал народ через пару песен, не тот тут контингент собрался, а хозяину еще повезло, что не раскатали трактир по бревнышку. Мы же мирно и тихо обсуждаем дела, правда, на столе уже появилось виски, в глазах Риял и озорные черти-то, Берни с Арнеем все чаще зал осматривают. «Парни», — погрозил братьям, — «смотрите мне, без драк, в сыскорню попадать никак нельзя, шеф, мы осторожно», — расплылся в улыбке Берни, делая знаки Арнею. «Максимум, подружек найдем», — поддержал брата парень и согласно кивнул, принимая от Берни предложение, указывающего на двух девиц, сидящих за столиком возле сцены. «Потанцуем», — предложила Рияла. «Тут это не принято», — покачал я головой. «Давай лучше собираться, а то, чует мое сердце, кулаками придется махать. Завтра сложный день, необходимо держать себя в форме. Кстати, где думаешь нужных нам людей искать? Каникулы же. Ой, да в академии большинство осталось, а те, кто там не остался, в трактирах тусуются. Да подработку ищут», — отмахнулась девушка, а потом призналась. «Тилу хочу привлечь, она о многих знает». «Тилу», — нахмурился я, вспоминая блондинистую бестию. «Если за нее поручишься, то валяй, однако о вознаграждении пока не говори».